Глава 54. Мне действительно все равно, кто этот мужчина и куда он меня ведет. Инстинкты молчат. Пройдя за незнакомцев метров 50, сворачиваю за угол и вижу припаркованный у обочины черный автомобиль с тонированными стеклами. Открыв заднюю дверь, он отходит в сторону. «Садитесь». Я наклоняю голову и заглядываю в салон. Как я и предполагала, на заднем сидении сидит Дмитрий Греховцев, отец Германа. «Доброе утро!» – холодно здоровается мужчина, когда незнакомец в кожаной куртке закрывает дверь. «Здравствуйте!» Пока я, сцепив руки в замок, смотрю прямо перед собой, Дмитрий Андреевич открыто рассматривает мой профиль. «В тебе нет ничего особенного!» – наконец выдает он. «Я знаю!» «Деревенская сирота! Что он в тебе нашел?» Пожав плечами, продолжаю рассматривать подголовник переднего сиденья. Еще вчера я, наверное, язык бы проглотила от волнения. А сегодня мне все безразлично. Меня не пугает этот властный мужчина, его глубокий голос и подавляющая аура. Меня мало волнует его мнение. Негромко хмыкнув, он прочищает горло и садится удобнее. «А теперь к делу. Видишь ли, Раиса, вчера у меня был очень неприятный разговор с одним очень важным человеком. Догадываешься, о ком?» «Обо мне», — отвечаю ровно. «О тебе. Сын обещал, что ты исчезнешь из его жизни сразу после свадьбы. Не знаю, чего он тянет». «Если бы он рассказал о предстоящей свадьбе, я бы сама исчезла задолго до нее». Ледяная корка, покрывшая сердце, дает трещину. Оно начинает кровить. В голове прорисовывается отвратительная картинка. «Из-за тебя его ждут колоссальные проблемы», — проговаривает отец Германа. — Может сорваться работа в дип-консульстве. — Я же объясняю, я не знала. — Представляешь, каково сейчас Алисе? Узнать, что ее новоиспеченный муж содержит любовницу. — Она знала, он ее предупреждал. — Ничего она не знала, — вздыхает Дмитрий Андреевич устало. — Гера обманул вас обеих. — Знала, — срывается мой голос. «Это договорной брак! У них даже брачной ночи не было!» Хватаюсь за эту мысль, как утопающий за соломинку, потому что если все это окажется враньем, мне уже никогда не подняться на ноги. «Глупая», — качает он головой. «Все у них было, и до свадьбы, и после». «Нет!» — выкрикиваю я, чувствуя, как трещит мое самообладание. «Глупая! Какая же я дура! Верила каждому его слову! И не хотела видеть очевидных вещей. Я же с самого начала знала про невесту. Знала, но отказывалась верить, потому что боялась правды». Закрыв лицо руками, прилагаю титанические усилия, чтобы не сорваться в истерику и не опуститься перед Греховцевым-старшим до слез. Мужчина дает мне пару минут, чтобы успокоиться. Не глядя на меня, просматривает что-то в телефоне. Я выравниваю дыхание и беру себя в руки. «Что вы хотите?» «В идеале, чтобы ты исчезла навсегда». Меня передергивает от ледяного озноба. «Я не буду с ним. Обещаю, я уеду», — шепчу дрожащим голосом. «Я не собираюсь разрушать чужую семью». «Если бы все было так просто», — усмехается Дмитрий Андреевич невесело. «Герман не отпустит тебя». «Поговорите с ним, надавите. Пусть едут в свой Лондон, а меня оставят в покое». Тяжело вздохнув, мужчина откидывается на спинку сиденья, устало трет ладонью лицо. Я искоса за ним наблюдаю. Поразительное сходство с Германом. Внешность, жесты, голос и даже исходящая от него энергетика. «У меня нет на него влияния», — признается Греховцев-старший. «И если он решил оставить тебя себе, поверь, так и будет». «Он не сможет...» «Будет мучить и тебя, и себя, и свою жену». «Нет, я уйду. Уеду. Исчезну. Я не буду с ним». «Я могу помочь», — вдруг говорит отец Германа. «Если ты действительно решила от него уйти, я помогу». «Чем?» «Помогу исчезнуть так, что он тебя никогда не найдет». В голову закрадываются нехорошие мысли. Потому что лично мне известен только один способ исчезнуть навсегда. «Не смотри на меня так, девочка. Это не то, о чем ты подумала». Внутри все холодеет. Готовлюсь услышать судьбоносные для меня слова. «Своим исчезновением ты сделаешь всем нам огромное одолжение». Пытается изобразить доброжелательную улыбку. «Главным образом, самому Герману». Я молчу. Грудь наливается свинцом, язык немеет. «Первое время он будет сходить с ума, искать тебя. Но через месяц-два начнет успокаиваться. В ноябре уедет с женой в Лондон, с головой погрузится в работу и все забудет». «А я?» «А ты продолжишь жить и учиться, только в другом месте и под другим именем». То, что предлагает Дмитрий Андреевич, противозаконно. Я понимаю, что у него неограниченные возможности, но жить по поддельным документам придется мне, а не ему. И в случае, если это обнаружится, отвечать только мне. «Времени на раздумья нет, Раиса». «Что будет, если я откажусь?» «Ничего», — отвечает просто. «Вернешься в его постель и будешь спать с ним, пока он не уедет с Алисой в Лондон. Тебе туда дорога закрыта. Визу ты не получишь». Принудительно заполняю легкие воздухом. «Если он узнает об этом разговоре...» «Ничего не будет, если он узнает об этом разговоре», — перебивает меня грубо. «Наши отношения из-за тебя и так уже хуже некуда». Сглатывая, пытаюсь протолкнуть вниз образовавшийся в горле твердый ком. Кислорода катастрофически не хватает. «Я согласна», — выдавливаю сипло. «Это абсурдная авантюра, но, похоже, мне не оставили выбора. Я уеду. Сама хочу этого больше всего на свете. Начать жизнь с чистого листа вместе, где нет семьи Греховцевых. По-другому не получится. Не смогу я здесь вылечиться от зависимости. Не устаю перед ним». «Уверена? Хорошо подумала?» — спрашивает он, но в голосе уже отчетливо слышится облегчение. «Своим исчезновением я сделаю им всем большое одолжение». Вспоминаются слова Дмитрия Андреевича. «Пусть так и будет». «Да, уверена». «Передумать возможности не будет», — предупреждает строго. «Я не передумаю. Не волнуйтесь. Пусть ваш сын строит свою семейную жизнь, карьеру, рожает детей». На этих словах я запинаюсь, закусываю губы, чтобы сдержать всхлипы. «Так для всех будет лучше». «Да, а я буду строить свою». Немного лукавлю, потому что не до конца уверена, что мне хватит на это сил. Сейчас же я хочу только одного – никогда больше не встречаться с Германом. Коротко кивнув, мужчина опускает стекло и зовет незнакомца в кожаной куртке в машину.